11 февраля 2015 года. Анки Лиден. «Привет тебе, глупыш, не отвечающий на СМС. Что у тебя в голове? Почему ты просто плюешь на наши вопросы, пишешь пару строк нам, своей семье и прежде всего мне, твоей матери?» Тим Берглинг. «Я же отвечал и писал, черт возьми. Ха-ха, это ты не отвечала». Анки Лиден. «Чё?» Тим Берглинг. «Ну, вообще-то, в первую очередь, хочу узнать, как ты. Может, тяжело что-то рассказать мамуле?» Тим Берглинг. «Но там рядом отец, и его ты тоже полностью игноришь. Ему ты не отвечаешь. Ничего не понимаю. Ничего. Почему не отвечаешь отцу? Чё-то боишься? Есть трудности?» Время шло. Солнце медленно проплывало над светлым горизонтом. Анки Лиден сидела у телефона и ждала звонка. Тишина. Как же давно сын не звонил ей. Она стояла на балконе, выходившем на набережную Лас-Пальмас, и оглядывала туристов, плескавшихся в воде. Несколько лет назад они с классом отправились чартером в столицу Канарских островов. Это была любовь с первого взгляда. Им невероятно понравился город, хоть он и несколько утратил свой прежний блеск. Здесь не было вычурности. Графин домашнего красного вина к куску мяса да магазины с дешевыми блузками, соседствовавшие с тату-салонами. Пара арендовала квартиру на северной оконечности набережной. Тут почти никогда не поднимались волны, и купаться можно было в любое время, но сейчас Анки осталась одна. Ее муж отправился в Лос-Анджелес помогать с ремонтом безумно дорогого дома, который приобрел их упрямый сынок. Той весной 2015 года Анки ощутила разрыв не только на физическом уровне. Тим, казалось, очутился в мире, куда ей был запрещен вход. И все же каждый раз при беседе сын делал вид, будто ничего не происходит, будто все как раньше. В основном он рассказывал о своих песнях, о татуировке. Все шло хорошо, мамочке не о чем беспокоиться. Но оба родителя прекрасно понимали, какими последствиями может обернуться длительное употребление опиоидов. Анки была уверена, Тим что-то скрывает. Она чувствовала это. Эта едва уловимая тревога росла с каждым днем. А вдруг Тим примет слишком большую дозу? Что будет с ней? Сможет ли она пережить это? Когда от тяжелых мыслей становилось совсем невмоготу, Анки шла в соседнюю квартиру. Там проживала пожилая пара из Гетеборга, с которой они с классом познакомились во время одной из поездок по Канарским островам. Примечание. Гетеборг — второй по величине город Швеции. Расположен на западном побережье страны. Конец примечания. Лет 20 назад дочь главы семейства покончила с собой. Девушка давно страдала от депрессий, но родители не знали, как ей помочь. Казалось, крошечный шажок вперед влек за собой огромный скачок назад. Длительные беседы с этой пережившей трагедию парой в какой-то степени успокаивали Анки. Разговор с людьми, прошедшими через похожее безумие, помогали ей расслабиться. Она выпивала несколько бокалов вина, плакала, и на душе становилось легче. Так было и в этот раз. Вернувшись к себе в квартиру, она снова погрузилась во мрак. Пляж опустел, волны Атлантики отливали угрожающей синей чернотой. Анки принялась отсчитывать время, сколько сейчас было в Лос-Анджелесе, чем занимался Тим, почему не отвечал отцу. Быть постоянно начеку отнимало невероятно много сил. Усталость завладела каждой клеточкой ее тела, и все же заснуть Анки не могла. В это время Класс Берглинг сидел среди строительных лесов и хлама в Голливуде. Только что закончилась очередная встреча с прорабом на вилле Тима. Классу казалось, что они перебарщивают. На кухне вполне можно было обойтись лишь небольшим ремонтом. В спальне уже была довольно приличная гардеробная. На балконе и вовсе не было необходимости делать стеклянный пол. Но Тим хотел все преобразить, привнести собственные штрихи в каждый квадратный метр. Тем не менее, на встречах с прорабом он не появлялся. Класс остановился в отеле в самом начале голливудских холмов. Тима было не застать. Посмотреть на то, как продвигается строительство, приходил кто-то из его друзей. Эдакий посредник. Тим плохо спал, и, вероятно, присутствие на подобных встречах отняло бы у него остаток сил. Все ночи он проводил на ногах. Днем спал и просыпался только ближе к вечеру. В своем блокноте класс оставил несколько пометок. 2 февраля. Тим проснулся в 21. 3 февраля Тим не спал. 4 февраля Тим заснул в 12. И итог. Золофт вызывает бессонницу. Класс не возражал против помощи друзей, но в целом ситуация казалась ему странной. Он провел в Лос-Анджелесе несколько дней, а Тим так и не удосужился ответить на его звонки. Классу казалось, что сын воспринимает его в штыки, видит в нем врага, который во все пытается вмешаться, и потому должен быть отстранен. Арендованный Тимом дом для него самого и его друзей находился всего в паре сотен метров, но превратился в неприступную крепость. Что все-таки случилось в Мексике? Почему вдруг ему теперь нужно просить аудиенции с собственным сыном? Тим, в свою очередь, считал, что класс должен все понимать. Он и сам знал, что характером обладает сложным, но ведь именно поэтому они наняли кучу людей. В их задачи входило разруливать разные ситуации, и разве отец не видел, что Тим и сам хочет избавиться от лишнего стресса? Недавно класс заговорил о том, что Тим якобы по собственному желанию загнал себя в финансовые трудности. Мол, покупка неоправданно дорогого дома и его ремонт вынуждали Авичи работать еще больше, особенно если он желал продолжать жить привычной жизнью. Расходы никуда не исчезали, даже самому успешному в мире музыканту деньги не сыпались с неба. К тому же класс настаивал, чтобы друзья Тима полностью отказались от алкоголя и наркотиков в его присутствии. Вот уж в чем, по мнению Тима, совершенно не было необходимости. «Просто сообщаю, что не потерплю твоих звонков моим друзьям с попыткой диктовать им условия моей жизни и нравоучениями о том, что им делать и какая на них лежит ответственность в отношении меня», — написал как-то Тим отцу. «Все боятся тебя и Аша. Они не должны пить в моем присутствии, обо всем надо докладывать и так далее. Никто не понимает, почему прямо не поговорить о том, что тебя волнует». Тучи сгущались и в Стокгольме. В роскошных кабинетах на Strandvägen по большей части царила тишина. Филипп Хольм приходил в офис рано утром, вешал куртку и молча садился за рабочий стол. Что случилось с Эт Найт? В подвальном помещении Стюрмансгаттан, откуда они переехали несколько лет назад, всегда было весело. Там царил командный дух, оттуда они добивались успехов по всему миру своей напористостью, преображали музыкальную индустрию. Они так громко проигрывали демо-версии, что их слышали соседи. Каждое утро они обнимались и смеялись. Сейчас же Филиппу Хольму казалось, будто он работает в чопорном месте, где есть стойка администрации, экономисты и вечное недовольство. Вообще-то о таком положении дел можно было только мечтать. Танцевальная музыка захватила не только США, но и весь мир. В 2015 году планировалось более 200 фестивалей в разных точках земного шара, и на всех них должна была звучать музыка, известная как EDM. Частично речь шла о мероприятиях-ветеранах, исследовавших новые возможности. Mysteryland проходил уже не только в Нидерландах, но и в Чили. Американский ультра — на Бали. Австралийский Future Music Festival — в Малайзии. Skrillex и Laidback Luke появлялись помимо клубов и концертных площадок еще и на круизных лайнерах у Багамских островов. Hardwell и Tiësto на набережной в Эстонии. Fatboy Slim в готическом замке в Трансильвании. Вмешательство богатых шейхов в клубную жизнь Лас-Вегаса тоже наложило свой отпечаток. Предложения от организаторов фестивалей теперь были куда более щедрыми, нежели раньше. Речь шла об баснословных суммах, и платили их главным героям сцены, таким как Авичи, ведь именно на них держались концерты. Они притягивали основную публику, всего несколько громких имен, и вот уже организатор мероприятия продавал не тысячи, а сотни тысяч билетов. Об Араше Паурноури писали самые весомые бизнес-издания Швеции. Его пригласили гостем на летнюю передачу шведского радио. Рассказать историю своей жизни всему народу приравнивалось в культурной среде к посвящению в рыцари. Вместе с основателем Spotify Дэниелем Эком Араш работал над организацией ежегодной конференции Brilliant Minds, куда, по их задумке, должны были съехаться наиболее видные представители сферы IT, такие как продвиженцы Twitter и Google. Первую встречу планировали на начало лета, и благодаря знакомствам Арашу удалось пригласить на нее Жана Вайклифа, вице-директора Эриксон Ханса Вестберга и Бьорна Ульвиуса из Абба. Араш вращался среди акул бизнеса, но в воздухе витало беспокойство о состоянии Тима, находившегося по другую сторону Атлантики. Араш становился все более и более раздражительным. Тиму предстояло турне по Австралии. Был заключен договор о сотрудничестве с Вольво, но звезде, казалось, до этого не было никакого дела. Тиму все верилось совершенно в ином свете. У Араша теперь не было времени заниматься песнями, да и по телефону они почти не говорили. В основном посылали друг другу имейлы, где высказывали взаимное недовольство. Порой их переписка походила на детскую ссору. Расстояние лишь ухудшало отношения. Иногда между письмами проходили недели. Из-за напряженной атмосферы на Страндвеген Филипп Хольм замкнулся. После приступа язвы желудка, случившегося около года назад в Майами, он чувствовал постоянную усталость. Теперь Филипп даже не поднимался с кровати, если не надо было идти на работу. Девушка пыталась заставить его выйти на улицу, хотя бы на короткую воскресную прогулку, но Филипп хотел скрыться от мира, спрятаться от всех за опущенными жалюзи. Однажды, когда Филипп в очередной раз заставил себя выйти на работу, у него случился приступ. Он сидел в одной из студий звукозаписи, глядя на бархатные гардины и огромные колонки, и плакал. Слезы приносили облегчение. В этот момент зажужжал мобильный. Араш обнаружил, что Филиппа нет на месте. Тот попытался выкрутиться, мол, надо было ответить на важный звонок, и потому он вышел в студию. Повесив трубку, Филипп задумался. Это было последней каплей. Долго просидев в одиночестве, он написал СМС, что неважно себя чувствует, возможно, даже заболел, так что уходит домой. Через несколько дней, в марте 2015 года, Филипп Хольм уволился из компании «At Night».